ожидая, когда кошмар мало-помалу развеется и в голове у нее просветлеет, мысли очистятся, отступят все эти лица, воспоминания, страхи. Она следила, как стрелки часов приближаются к половине шестого, к шести, затем к семи часам. И тут в комнату тихонько вошел Джо. Наступил четверг. Еще один, всего лишь один день и одна ночь. Еще одна крошечная частица драгоценного времени, подобная капельке воды, повисшей на краю крана и готовой упасть и разлететься брызгами. В кухне Джо растопил плиту и поставил на огонь чайник. Доносившиеся оттуда звуки успокаивали ее. Только что пробило 5 часов. Занимался новый день. Рот умылась под краном на кухне, и холодная, как лед, вода обожгла ей кожу. В этот час, между угасанием лунного света и первыми проблесками зари, все вокруг показалось ей странно нереальным, и сама она казалась себе невесомой, словно во сне. Но высокая трава по краям тропинки, похожая на мокрые перья, щекотала ей ступни, и мир все так же был вполне реален. Тропинка вывела ее на прогалину между берез, которая примерно с милю полого поднималась вверх. Всю ночь население леса пряталось по норам и гнездам, но когда Рут подошла к ограде поля, первые печушки уже совершали сюда свои пробные налеты. Небо светлело, и она увидела туман, лежавший на лугу и на опушке леса, и похожий на мягкие сероватые клубки шерсти. Трава под ее ногами пахла свежо и сочно, и от тумана, когда она вступила в полосу его, тоже исходил своеобразный сырой запах. В лесу начинался крутой спуск во враг, где болотистая почва была покрыта густым слоем мокрых листьев и мха. И Рут приходилось хвататься за ветви и корни деревьев, чтобы не упасть. Но с каждой минутой близился рассвет, и теперь уже серые очертания деревьев стали выступать из мрака за несколько футов впереди. Рут не испытывала страха. Все чувства ее молчали, и мысли были направлены только на одно — добраться туда. Внизу туман был гуще. Он волочился за ней клочьями газового шлейфа. Березы уступили место дубам и вязам, а между стволами рос невысокие кустарники и папоротники. Дорогу ей перебежала ласка, блеснув красными, как ягоды, глазами. Потом начался новый спуск к последней вырубке. Здесь царила тишина. И мало-помалу, по мере того, как первые лучи света просочились в чащу, все стало окрашиваться в свои природные цвета. Серый цвет распался на множество оттенков, а коричневая земля и мертвые листья, и серебристые лишайники, и гниловато-зеленый мох сделались явственно отличимыми друг от друга. Хелмботтом. Сначала она не заметила ничего. Ничто не сказало ей, что это и есть то самое место. А потом груда срезанного кустарника у нее за спиной и обрубленные ветви деревьев, все совместилось воедино. Само же дерево лежало несколько поодаль. Корни, наполовину вывернутые из земли, словно зубы из десен, оставили позади себя рваные раны. Подойдя ближе, она увидела, что все сгнило изнутри. Изъеденная гнилью сердцевина походила на мертвые высохшие соты, но ветви казались здоровыми, свежими, и на них уже завязались почки. Никто не был повинен в случившемся. Никто не мог ничего предугадать. Очень медленно Рут опустилась на корточки и приложила руки к коре дерева. Покрытая мхом, на ощупь она слегка походила на губку. Так вот оно. Оно. Впрочем, она, понятно, не могла знать, какой именно своей частью дерево упало на Бена. Почва кругом была изрыта и стоптана, везде множество следов мужских сапог. Бена могло уложить где угодно.